варит Сони, а она мне варит борщ. Мы выходим на охоту, когда наступает ночь. Пропадает неделями, и его не найдешь. Они любили и верили в мою ложь. Она говорит ей утром в институт, но уже обед, она все еще тут. Пока готовит завтрак, я уже обут, и вряд ли уже вспомню, как ее зовут. Маша, Лена, Катя, Аня, Женя, Вера, Вика, Оля, Света, Кира, Юля, Ксюша, Саша, Ира, Соня, Люба, Тима, Тоня, Ива, Ника, Рина, Люда, Оля, Надя, Настя, Жанна, Кристина. Я в голосе.